بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد сегодня بإذن الله تعالى мы приступим к изучению главы, которая называется باب الوجود. Разберем, иншаллах та'аля, эту главу. Шейх Ислам говорит, Нуль-Кайим, говорит шейху Ислам, имеет в виду под шейху Исламом здесь Аль-Гарауи, сказал Бабуль-Вуджуд, глава об Аль-Вуджуд. Вуджуд, то есть обретение. И говорит Аль-Гарауи, Аллах Субхана ва та'аля в Коране это слово Аль-Вуджуд применяет в отношении себя открыто в нескольких местах Корана. И говорит Всевышний, сура Ниса, «Езди ла гафура рахима» «Найдет Аллаха прощающим, являющим милость». И говорит также в этой суре, сура Ниса, «Леваджаду ла тавваба рахима» «То они нашли бы Аллаха, приемлющим покаяние, являющим милость». Сура Нур, «Ваваджад Аллаха инда» «И находит Аллаха у себя». И говорит он, аль-вуджуд, обретение, это обретение истинной сути чего-либо. Обретение истинной сути чего-либо. То есть эта глава, она посвящена тому знанию, труждаться ради которого призывает аль-Гарауи и подобные ему авторы. На самом деле, говорит Ибн-Аль-Кайим, несомненно, что смысл, на который они указывают, он является правильным. Они выражают его при помощи термина аль-вуджуд. При помощи термина «вуджуд» – «обретение». В качестве доказательства на это приводят вот эти вот аяты, которые были прочтены. Но то обретение или то нахождение, о котором сказано в аятах, это не то, что подразумевают аль-Гарауи и ему подобные. Хорошо? Это не то. В аятах говорится о другом. В аятах сказано о каком-то нахождении и обретении, которое связано с тем или иным именем или с тем или иным атрибутом Аллаха Субхана ва Та'аля. Так в суре Ниса, «Валяу аннахум изгаламу анфусахум джаука фастагфаруллах, вастагфара лахумур расуль, лаваджадуллаха тавваба рахима». А если бы они, когда совершают беззаконие, притесняют собственные души, пришли бы к тебе и попросили прощения у Аллаха, и попросил бы для них прощения посланник, нашли бы тогда они Аллаха, приемлющим покаяние, являющим милость. Здесь, да, они нашли бы Аллаха. Нахождение здесь, обретение, нахождение, оно связано с чем? С обретением ими прощения. От Аллаха, Субхану ва Та'аля, милости для них от Аллаха. Связано с атрибутом прощения Аллаха, магфира и рахма, милость. Нашли бы прощение от Аллаха, Субхану ва Та'аля, нашли бы милость от Аллаха. Также в словах وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Кто совершит какое-то зло или притеснит свою душу, а потом покается перед Аллахом, попросит прощения у Аллаха, найдет Аллаха прощающим, являющим милость. Гафура рахима. Смысл, что человек такой, он найдет Аллаха таковым, как он думал об Аллах Субхана ва Та'аля, то есть то, что он, на что надеялся из прощения Аллаха Субхана ва Та'аля, он это найдет, это обретет. Что касается аята, وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ «Найдет Аллаха у себя, и Аллах рассчитается с ним сполна». Здесь речь идет о нахождении кем? О нахождении кафиром, неверным. Неверный, он найдет своего Господа во время расчета, когда Аллах, Субхану ва Та'аля, призовет его к отчету, рассчитается с ним за его деяния. В этих аятах поэтому речь не идет о том обретении, о том состоянии обретения, на которое указывает Аль-Гарауи. Хорошо. А больше на это указывает, и Нуль-Кайим приводит некоторые примеры, в которых Применяется это слово «вуджуд» – обретение, нахождение, в том смысле, в котором, который подразумевает здесь «аль-Гарави». Это говорит он как известный асар, не хадис. Это не хадис. Известное, просто известный асар, который говорят «бня Адам, утлубни, таджидни, ослин Адама, ищи меня, стремись ко мне, найдешь меня», то есть обретешь меня, «вуджуд». «Фаин ваджадта не ваджадта кулляше». «Если найдешь меня, то найдешь все, обретешь все». «Ваин футту кафатака кулляше». «А если упустишь меня, то потеряешь все». «Ваин хаббу илейками кулляше». «И я любимый для тебя, чем все остальное». Также, говорит Ибн-Аль-Кайм, на это указывает, на этом значении обретения, хадис про алейхиссалату вассалям «Ана инда занни абди би». Хадис Кудси, то есть где передаются слова Аллаха Субхану Тааля, «Ана инда занни абди би», «Я у мнения моего раба обо мне», говорит Аллах Субхану Тааля, то есть такое, какое мнение обо мне мой раб. Также на это указывает достоверный хадис, то есть на это состояние, о котором идет речь в этой главе. Уджуд, на это указывает достоверный хадис, в котором сказано «Инна Аллах Та'аля якулу яум аль-Кияма». «Поистине Всевышний Аллах скажет в судный день: «Абди стат'амтука фалям тут'имни». «Каля я Рабби кейфа ут'имуку анта Раббу аль-Алямин». «Каля стат'амака Абди фулан фалям тут'имху». «Амма лау ат'амтаху лаваджатта залика инди». Скажет Всевышний Аллах в судный день: «О мой раб, я попросил у тебя еды. Я попросил тебя накормить меня, а ты не накормил меня». Человек скажет: «О мой Господь, как я могу накормить тебя, если ты Господь миров?» И Аллах Субхану Тааля скажет: «Попросил у тебя еды мой раб такой-то, а ты не накормил его. А если бы ты накормил его, то нашел бы это у меня». «Абди истасхейтука, фалям тасхини». «Каля я Рабби кейфа асхийка, ванта Раббу аль-Алямин». «Каля стасхака абди фулан, фалям тасхих». «Амма лев сахейта, улев аджатта залика инди». «О мой раб, я попросил у тебя напоить меня, ты не напоил меня». Человек скажет: «О мой Господь, как я мог напоить тебя, если ты Господь миров?» Аллах Субхану Тааля скажет: «Попросил у тебя воды, попросил у тебя напоить его, раб мой такой-то, ты не напоил его. А если бы ты напоил его, то нашел бы это у меня». «Абди маритту фалам таудни, каля я раб, кейфа аудука ванта Раббу аль-Алямин». «Каля марид абди фулан, фалам таудху, амма лау аудтаху лаваджаттани инда». «О мой раб, я был болен, и ты не посетил меня». Человек скажет: «О мой Господь, как я мог посетить тебя, если ты Господь миров?» Аллах Субхану Тааля скажет: «Заболел мой раб такой-то, и ты не посетил его, а если бы ты посетил его, то нашел бы меня у него». Смотрите, когда в хадисе говорится о кормлении едой и о напоении, сказано «Лаваджатта залика инди». «Если бы ты накормил его или напоил его, то нашел бы это у меня». То есть, то ты нашел бы ты награду, воздаяние за это у меня. А когда речь идет о посещении больного, сказано «Лаваджаттани инда». «Ты нашел бы меня у него». То есть, у этого больного. И не сказано «Ты нашел бы это у меня». То есть, награду за это у меня. Сказано, нашел бы меня у него, тем самым сообщает Аллах Субхана ва Та'аля, устами пророка, алейхиссалату вассалям, сообщается о близости Аллаха к больному человеку. Что сказано, что Аллах у него, близок к нему, потому что больной, он имеет особое смирение перед Аллахом, особую покорность, особое понимание своей нужды в Господе. И это ведет к тому, что он получает то, что Аллах Субхану ва Та'аля у него. Хотя сам Аллах Субхану ва Та'аля, мы знаем, в сущности Всевышний Аллах, он муставин аля аршии, то есть он вознесен над престолом, он отделен от творений, но он у своего раба, он близок к своему рабу. Хорошо? Как мы говорили с вами, близость, один из атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, близок при своей возвышенности Субхану ва Тааля, той близостью, которая подобает его величию Субхана. Итак, обретение рабом своего Господа – это обретение путем достижения, прихода к Аллаху Субхану ва Тааля. Говорит Нуль-Каим, люди делятся на три части. Те, которые идут, те, которые достигли, и те, которые обрели. То есть идущий, дошедший, обретший. И он говорит, если ты меня попросишь привести пример, чтобы было понятно, что это значит, что значит дойти, что значит обрести, я тебе приведу такой пример. Предположим, до тебя дошла весть, что в таком-то месте есть великое сокровище. Есть великое сокровище. Тот, кто возьмет его, возьмет это богатство или что-то из него, тот не будет нуждаться на протяжении оставшейся жизни. Не будет испытывать нужду, освободиться от бедности, освободиться от нищеты. И душа человека, когда он услышал это, зашевелилась, пришла в движение, и он начал готовиться к пути, готовиться к путешествию. И он был, после того, как вышел в путь, проявлял серьезность, проявлял усердие на своем пути, и он, наконец, пришел к этому сокровищу, достиг его. Но взять его и вернуться с ним – это уже другое. То есть достичь, что он его достиг, а теперь взять его и вернуться с ним к себе домой – это уже другое. Поэтому он достигший, да, достигший, но он обретший, нет, еще не обретший. Тот, который идет по пути, это идущий. Если человек сбился с этого пути, отошел от него, это отошедший, отрезанный от движения. Кто дошел до сокровища, дошедший, тот, кто взял его, так что обрел его, и оно оказалось у него, и забрал его к себе домой, это есть ваджид, это есть вуджуд, есть обретение, о котором идет речь. И на этот смысл указывают аль-Арави и другие. То есть, это, собственно говоря, следующая ступень после состояния ваджд. Если вы помните, мы проходили с вами состояние ваджд, состояние нахождения. И мы там говорили, что есть ваджд, это начало, то есть попытка найти. Хорошо, потом мы сказали, ваджд, это середина. Потом вуджуд, обретение, это конец. Это в терминологии аль-Гарави и им подобных. Что они имеют в виду под всем этим? Напомним. Есть ваджд, есть вуджуд. Нахождение, обретение. В чем разница? Как здесь сказано, обретение – это уже обретение самой сути вещи. Обретение человеком самой сути. Аль-ваджд, нахождение – это то, что приходит к сердцу. Хорошо? Находит на сердце. Состояние, которое приходит к сердцу. То есть, какие-то приходят, например, наплывы любви. Состояние любви, он чувствует эту любовь. То есть приходит, уходит. Это ваджд, он находит эту сладость, но это еще не то, что он обрел и закрепил. Хорошо, это ваджд. Приходит состояние, этот наплыв этих состояний, бывает у него любовь или томление по Аллаху Субхану ва Тааля, возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля. Подобное этому состоянию приходят, посещают человека, это ваджд. Он находит, на определенном уровне имана находит это. Но вуджуд, обретение, это уже выше этого. Это когда уже человек получил саму суть того, к чему он стремился. Тогда, когда человек выходит из-под власти своего нафса, который приказывает злое. И, как уже было здесь сказано, есть что несколько уровней, которые называют аль-Гарави, подобные им авторы. Мы сказали, первое – это таваджуд. Таваджуд – это что? Таваджуд – это когда человек пытается, проявляет усердие, чтобы почувствовать это состояние, чтобы прийти к этому состоянию ваджд, нахождение, вызывает это состояние. Здесь мы сказали, что люди имеют два мнения относительно этого таваджуд. Допустимо это или недопустимо. Некоторые говорят, нет, недопустимо, потому что в этом есть неестественность. Хорошо. Другие говорят, нет, допустимо, если намерение человека какие? Прийти к истине. обрести истину, обрести вот это вот состояние ваджд. И приводит в качестве довода слова Умара радиаллаху тааля ан, как мы говорили с вами, когда он увидел пророка алейхиссалату вассалям Абу Бакра, когда они плакали. Это произошло в связи с историей о пленных, которые были взяты мусульманами в битве при Бадре, когда была взята от них, что был взят выкуп от пленных. И потом, когда пришла угроза, то Аллах субхану тааля и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр, они плакали, и Умар увидел их плачущими и сказал: «Ахбирани маюбкикума», сообщите мне, почему вы плачете. «Фаин ваджетту букаан бакит», если я смогу плакать тоже, найду себе плач, я буду плакать. «Ва илля табакит», если не найду, то есть не придет плач естественным образом, то постараюсь плакать. Хорошо? То есть здесь есть какое-то что? Усилие человека над собой. Это вначале так, а потом он достигает состояния вот этого ваджд, который мы проходили, нахождение. Это плод деяний сердец. Плод деяний сердец. Как любовь ради Аллаха субхану ва тааля, ненависть ради Аллаха субхану ва тааля, плодом этого является, что и подобных других вещей, которые упомянуты в хадисе, является, что тоже человек ощущает сладость, находит сладость имана, вкус имана. Это ваджд. Это ваджд. Мы сказали, приходят ваджд аль-гаравы, подразумевая здесь состояние, которое они приходят к человеку, наплыв этих состояний к сердцу человека, а потом уже следующая ступень, вуджуд, это из высоких состояний, состояний ихсана, из этапов ихсана. Человек поднимается на этот этап, когда сердце его поглощается видением того, кому поклоняется сердце. Хорошо? То есть поклоняется так, как будто видит Аллах субхана ва тааля. И это укрепляется в человеке так, что гаснет власть нафса над человеком, над сердцем человека. И заменяется это уже другими влияниями. То есть человек обретает другую уже природу, так, как будто бы он родился заново, мы говорили с вами. Как будто это новое рождение. Как говорил шейх ислам Ибн Таймия, рахима Аллаху тааля, когда он сказал, что рождение бывает двух видов. Да, первое рождение, это известно, когда человек рождается на этот свет. Второе рождение, это рождение сердца и духа, когда они выходят из плаценты нафса. Из плаценты нафса. Из мрака природы. Хорошо? Из мрака натуры. Итак, это разница между ваджд и вуджуд. И мы сказали еще... Таваджуд. Таваджуд – это начало. Ваджуд – это середина. Вуджуд – это конец. То есть вначале человек, он, есть у него этот таваджуд, то есть усилие добиться то состояние нахождения. Потом это усиливается, он становится ваджуд, то есть у него получается состояние ваджуд, а потом погружается в это, обретает состояние вуджуд, пока не достигает того, кого он обрел. Приводят пример, чтобы понять, поскольку это терминология, которую они используют, таваджуд, ваджуд, вуджуд, они приводят, что приводят, когда человек видит море, когда он заходит в море, когда он погружается в море. Хорошо, это чтобы было понятно для вот этих вот трех степеней, начало, середина и конец. Поэтому аль-ваджуд, нахождение, это когда человеку в сердце его приходит что-то, что дает ему радость. То есть приходит от Аллаха субхану ва тааля такие состояния радости, или наоборот состояние какой-то печали. Приходит от Аллаха субхану ва тааля такие состояния. И он находит радость. И эту радость находит человек, когда сердцем его овладевают достойные качества. И он смотрит на Аллаха субхану ва тааля посредством этих качеств. Таваджуд, мы сказали, когда вызывает он это состояние ваджуд, нахождение, каким образом? Размышлением, поминанием. Хорошо? То есть, это как бы через усилия свои. Через свои усилия. То есть, он еще не имеет состояния ваджуд совершенного, через усилия свои пытается достичь этого. А если бы у него это было без усилий, то это было бы, что уже состояние ваджд, уже состояние нахождения. Вообще эти глаголы в арабском языке, это фауль, как вот, ваджд, такой формы глагола, они указывают на что? Когда человек хочет показать какое-то качество у себя, но его нет у него еще. Хорошо. И мы сказали, что у людей есть два мнения по этому поводу, то есть может ли быть такой-то ваджд или не может быть. Мы сказали, два мнения есть. Первая группа говорит нет, недопустимо. Это потому, что в этом есть такалюф, то есть какая-то обременительность, какая-то неестественность. Показывает человек то, чего у него нет. Другие сказали, нет, можно, если он правдив. Если он правдив, если он действительно ждет обретения правильного, вот Аллах Субхану Таля, тогда это допустимо. Поэтому правильно как? Правильно, что если человек вызывает вот, и как-то себя неестественно таким образом ведет, что-то пытается вызвать таким образом, если он это делает ради какой-то страсти нафса своего, ради какой-то доли нафса, тогда это недопустимо. Если он это делает для того, чтобы достичь состояния с Аллахом Субхану ва Тааля, тогда это правильно. Как это узнается? Узнается по состоянию этого человека, по свидетельствам правдивости его, искренности его, которая у него есть. Вообще это слово «вуджуд» используются разными группами в разных смыслах. Хорошо? Например, философы или поборники калама, или иттихадия. У них есть что свое толкование вуджуд, что это такое. И они, конечно, понимают это так, как это наиболее далеко от истины. Хорошо? И говорят они, является ли вуджуд. Вуджуд у них бытие, то есть. Вуджуд у них бытие. Бытие, является ли оно самой сущностью, это не сама сущность. Хорошо. И так далее. Но здесь, в этой главе, конечно, речь идет не об этом. Хорошо. То есть, не об этом вопросе. Потому что этот вопрос, это относится к кому? Касательно бытия, сущности и так далее. Это касается людей, философии, калама и так далее, диалектики и прочее. Это не то значение, о котором говорят люди, занимающиеся деяниями сердец, хорошо, деяниями сердца. Потому что их стремление не это. Их стремление какое? Обрести того, кому они стремятся обрести Всевышнего Аллаха. А те заняты как раз разными сомнениями относительно существования Аллаха Субхану ва Тааля, относительно бытия Аллаха Субхану ва Тааля, является ли бытие Аллаха самой сущностью его, или это что-то дополнительное к сущности, является ли существование, то есть существование его это просто существование абсолютное, которому не добавляется никакое атрибут и никакое имя, или это особое существование, которому добавляются атрибуты и имена. И, конечно, эти люди в одном состоянии, совершенно в другом. То есть, речь идет о разных вещах. И из вот этих вот групп, философов и так далее, самый великий куфр и заблуждение у кого? Самый великий куфр и заблуждение у тех, которые утверждают, что Господь это и есть бытие вот этих всех вещей, которые существуют. То есть, вещи, которые существуют в мироздании, это и есть Господь. Хорошо? То есть, Господь есть бытие вот этих вот вещей. И что само бытие Создателя, само бытие Господа, оно распространяется и воплощается в бытии сотворенного. Хорошо, то есть вот это, что есть предметы разные, есть мироздание, они приобретают бытие Господа, говорят они. Или Создатель, он берет себе покрывало или хиджаб из вот этого сотворенного, из-за того, что есть. Это его хиджаб. А для них они берут, приобретают от его создания, от его, вернее, бытия. От его бытия. И поэтому особенно они ввели в путаницу, в непонимание людей со слабыми умами, со слабым пониманием. Они не могут отличить, не могут провести разницу между бытием, вуджуд, Аллах Субхану ва Тааля, и между иджад. Иджад, то есть сотворение. Не могут провести разницу между вуджуд, существованием Аллаха Субхану ва Тааля, между иджад, сотворением. И что на то, что существует на творение, с ними связывается что? С ними связывается иджад, то есть сотворение Аллаха Субхану ва Тааля. Да, они сотворяются Аллаха Субхану ва Тааля, но никак не вуджуд, не существование, не бытие самого Аллаха Субхану ва Тааля. Бытие самого Аллаха Субхану ва Тааля, оно касается только Аллаха Субхану ва Тааля, никто не соучаствует с ним в этом. Хорошо, так же, как никто не соучаствует с ним, его сущности, в его атрибутах. И он отделен от творения, творения отделены от него. И он возвышен над творениями. Существование всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, оно создано, оно возникает после того, как его не было. Оно возникает благодаря сотворению его Аллахом Субхану ва Тааля. Он, который дал каждой вещи ее сотворение, ее особое существование, соответствующее ей. И он, который отделен от творения сущностью своей, и атрибутами своими, и бытием своим. Вернемся к словам Аль-Гарави, рахима Аллаху Та'аля. Он говорит здесь «Аль-Вуджуд». «Аль-Вуджуд». Обретение – это название для обретения сути вещи. Да, если вы помните, такое дал он определение этого. Для определения сути вещи. Этот глагол «вуджуд», это слово «вуджуд» является глагольным существительным мастером от глагола «ваджада». «Ваджада еджиду» – находить. «Ваджада вуджудан». Например, про человека говорят, что он нашел потерявшееся животное. Хорошо. Сказано «ауджадаху Аллаху матлюбаху». Аллах позволил ему обрести то, что он хочет. Хорошо. Итак, первый смысл – это обретение. Первый смысл «вуджуд» – это обретение. Второй смысл сказано «ауджадаху» в значении «агнаху», то есть «обогатил». Сделал его из обладателей джида. Джида, то есть достаток, состоятельность. Аллах Субхану Таля говорит в Коране «аскинухунна мин хайсу сакантум мин вуждикум». «Аскинухунна» – поселяйте их там, где живете, по вашему достатку. Речь идет о ком? О женщинах, которые соблюдают айдда. Да, соблюдают айдда, то есть разведенные. Где живете, по своему достатку поселяйте их. Поэтому здесь в значении каком? Второе значение – это богатство или достаток. Третье значение – в значении вуджид, ашейма вуджуд, то есть существование чего-то, бытие чего-то. Это третье значение. То есть, бытие чего-то, он существует, ауджадагулла, то есть, дал ему существование. Смотрите, значит, первое значение было какое? Первое значение – обретение. Ауджадагуллау матлюба, то есть, Аллах дал ему, позволил ему обрести то, что он хочет. Второе значение было что? Богатство, достаток, состояние. Вуджуд, да? В этом значении. Третье значение – это существование. Ауджадагулла, то есть, Аллах дал ему существование, создал его. Четвертое значение – это вадждуллахи шей. То есть нахождение Аллахом какой-то вещи, какое-то нахождение Аллахом какой-то вещи в каком-то состоянии. Хорошо? Как, например, Аллах Субхану Таля говорит в суре Аараф: «Вама ваджадна ли аксарихим мин ахд, вайн ваджадна аксарахум ля фасикин». Аллах Субхану Таля говорит: «И мы не нашли большинство из них соблюдающими завет. Нашли большинство из них распутными, нечестивыми». Смотрите. Аллах Субхану ва Тааля сначала создал на основе знания своего. Хорошо? Создал, чтобы было в определенном качестве. А потом, после того, как создал, нашел это, то, что он создал в том качестве, о котором он знал, что эта вещь будет иметь такие качества. Понятно? Поэтому, если в Коране встречается, что Аллах не нашел их такими, или Аллах нашел их такими. Речь идет о чем? Аллах Субхану Таля создает что-то, создает кого-то с определенными качествами. Хорошо? С определенными качествами. После того, как создает Аллах Субхану Таля, он находит это то, что он создал, в том виде, который он знал. Хорошо? То есть, находит у этой вещи то качество, о котором он знал, что оно будет у этой вещи, что оно будет в таком виде. Понятно. Что касается имени Аль-Ваджид, называют у термизи в хадисе, вот этот хадис, в котором упоминаются имена Аллаха Субхану Таля, мы сказали с вами, что эти имена, 99 имен, которые там приводятся у термизи, это является что? Идрач, то есть это вставка является в хадис. Как бы то ни было, там упоминается имя Аль-Ваджид. Хорошо, упоминается имя Аль-Ваджид. Среди имен Аллаха Субхану Таля значение, значение его Аль-Ваджид – обладающий аль-вуджд. Вуджд, мы сказали, одно из значений. Второе было какое? Богатство. Обладатель богатства. Аллах Субхану Таля. То есть, противоположность тому, который лишен. Тому, который нуждается. То есть, аль-вуджд наподобие аль-мусия. Аль-мусия, тот, кто обладает са'а, обладает мощью. «Вассама'а банайнаха би-эйдин, ва инна ла-муси'ун». И небо мы создали могуществом, и мы обладающие мощью, мусирун, обладающие сара, обладающие мощью, обладающие могуществом, властью. И вводит в разряд имен Аллаха Субхану ва Тааля вот это имя Аль-Ваджид. Имя Аль-Ваджид не в значении находящий, а в значении каком? В значении имеющий богатство. Имеющий богатство. Это вводит в число имен некоторые ученые, в отличие от имени Аль-Муджид. В отличие от имени Аль-Муджид. Аль-Муджид, то есть от слова Ауджада. Ауджада – создать, дать существование, дать бытие. Хорошо, то есть Муджид – это качество от действия какого? Ауджада, то есть дать бытие. Тот, который дает вуджуд, дает всему вуджуд, дает всему существование. Как Аль-Мухи, оживляющий, Аль-Мухи, дающий. Хорошо, то Аль-Мухи – это кто? Мухи, дающий жизнь. Хорошо. Но Аль-Муджид, тот, который дает вуджуд, который дает существование, этот глагол ауджада не встречается ни в Коране, ни в Сунне, давать существование. Не встречается среди действий Аллаха Субхану Таля ни в Коране, ни в Сунне, не встречается глагол действия Аллаха ауджада, дать существование. Что ауджада Аллах, каза Аллах, ауджада дал существование такому-то, такому-то, нет такого. Но встречаются какие действия? Халака, создал, бараа, сотворил, саввара, образовал, дал облик, хорошо, и так далее. Раз этот глагол даже не встречается, раз это действие под таким названием не встречается в Коране и Сунне, тем более, конечно, произведенное от него слово «муджид», дающий бытие, хорошо, это «исм фаиль», то есть причастие, произведенное от него, тем более, значит, не может быть из прекрасных имен Аллаха Субхану Таля. Понятно. То есть, если имя Аль-Ваджид, некоторые говорят, что оно есть, а значение его какое? А? Обладающий богатством. То имя Аль-Муджид нет. Почему? Потому что глагол Ауджада вообще не в Коране и Сунне в отношении Аллаха Субхану Таля не указывается. А указывается халака, бараа, саввара. Хорошо, эти глаголы. Раз сам глагол не встречается, тем более делать из причастия, говорить, что это из имен Аллаха Субхану Таля, тем более из прекрасного имена Аллаха Субхану Таля нельзя. И здесь Ибн Аль-Кайим говорит одну важную вещь. Мы с вами об этом говорили, когда изучали Акиду Аль-Васития. Но это важно понимание этого, что вообще действия, афаль, глаголы, которые указываются в отношении Аллаха Субхану Таля, они... их область шире, чем область имен, мы говорили с вами. Поэтому Аллах Субхану Тааля указывает в отношении себя какие-то действия, но не называет себя именами, произведенными от этих действий, причастиями произведенных от этих действий. Как Аллах Субхану Тааля говорит про себя, что он арада, то есть он хочет, говорит глагол ша'а, пожелал. Хорошо? Но не называет себя Аллах Субхану Тааля мурид, хотящий, или ша'и, желающий, хорошо, или мухдис, и так далее. Так же, как не называет себя сани, или фа'иль, или муткин, хорошо делающий, или прекрасно делающий, созидающий, и так далее. То есть глаголы в отношении себя применяет Аллах Субхану Тааля, в отношении себя указывает Аллах Субхану Тааля эти глаголы, эти действия, но именами от них, причастиями от них, что не называет себя Аллах Субхану Тааля. Поэтому область действий глаголов, она шире, чем область имен. Понятно? То есть, если какое-то действие в отношении себя Аллах Субхану Тааля упоминает, это не обязательно, что от этого есть что имя, которое ему соответствует. Если Аллах Субхану Тааля говорит про себя, что он хочет... хорошо, хотел Аллах или пожелал Аллах, это не значит, что от этого производится имя желающий или имя хотящий и так далее. Поэтому, говорит Ибн Аль-Кайим, страшную, отвратительную ошибку совершают те, которые производят от каждого глагола, который Аллах Субхану Тааля указывает в отношении себя, в Коране или Сунне указывается, производят от каждого глагола имя, от каждого действия имя. И так доводят число имен Аллаха Субхану Тааля до тысячи и больше. И даже называют его Аль-Макир, хитрящий, или Мухади, обманывающий, или Фатин, искушающий, или Каид называют его замышляющий, хитрость и так далее. Неправильно это. Также, говорит Ибн Аль-Кайим, если область глаголов, да, действий Аллаха Субхану Тааля, это шире, чем что? Область имен, то и область сообщений об Аллаха Субхану Тааля каким-то словом, каким-то существительным, шире, чем приписывание этого как имени к Аллаху Субхану Тааля. Например, говорят об Аллаху Субхану Тааля Мауджуд, существующий. Говорят «мазкур», поминаемый, хорошо. Говорят «мурад», то есть тот, к которому стремятся, желаемый, хорошо. Но можно так называть его «мазкур», поминаемый, или можно назвать его «мурад», к которому стремятся, желаемый, или «мауджуд», существующий, можно? Нет. Как сообщение об Аллах Субхану Таля, да, Аллах Субхану Таля существует, конечно, Аллах Субхану Таля поминаемый, конечно, Аллах Субхану Таля мурад, то есть кого хотят творения, кому стремятся люди, да, но имя нет. То есть область сообщений, когда называют каким-то сообщением Аллах Субхану Таля, шире, чем приписывание этого как имени к Аллах Субхану Таля. Что касается аль-ваджид, этого имени, то мы сказали, что оно встречается в хадисе, где перечисляются прекрасные имена Аллаха Субхану Таля, но правильно, что это не слова пророка, алейхиссалату ассалям, в хадисе. То есть у Тирмизи в этом хадисе, где перечисляются эти имена, на самом деле это не слова пророка, алейхиссалату ассалям. Хорошо? Поэтому сказать, что пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, или в Коране, в Сунне где-то встречается имя Аль-Ваджид, в отношении Аллаха Субхану Таля неправильно. Но смысл правильный. То есть, конечно, Аллах Субхану Таля, он зульвуджд. Зульвуджд вальгина, то есть обладающий богатством, который не нуждается. И, конечно, это имя Аль-Ваджид, поскольку имеет правильный смысл, оно ближе к тому, чтобы относиться к именам Аллаха Субхану Таля. Мы не можем сказать «относиться», потому что нет в Коране и Сунне. А если есть в хадисе, то хадис достоверный, но это вставка туда, это не слова пророка, алейхиссалату ассалям. Но все равно по смыслу оно ближе, чем, например, аль-мауджуд, существующий, аль-муджид, тот, который дает что? Существование. Что касается мауджуд, можно назвать Аллах Субхану, приписывать ему имя аль-мауджуд? Нет, почему? Это очень важное правило, о котором мы с вами раньше говорили. Почему нельзя? Потому что существующий может быть совершенный, может быть несовершенный. Хорошо, может быть благой, может быть плохой. А мы сказали, имена Аллаха Субхану Таля все какие? Аль-Хусна, все прекраснейшие, достигают совершенства в красоте. То есть не могут иметь какой-то смысл, указывающий на какое-то несовершенство, или двоякий смысл. То есть и такой может быть, и такой. И аль-Мауджуд, существующий, оно само по себе не является что? Абсолютно совершенство, потому что может быть, что мауджуд благой, может быть мауджуд какой? Плохой. Может быть совершенный, может быть несовершенный. Если смысл какого-то слова, какого-то имени делится вот так вот, может хороший смысл иметь, может плохой смысл иметь, да, может совершенный, может несовершенный, то тогда это никак не может входить в имена Аллаха Субхану ва Тааля. То же самое шей. Шей. Вещь. Или аль-маалюм. Известный. Не может быть. Поэтому, именно поэтому Аллах Субхану ва Тааля, во-первых, потому что не встречается в Коране и Сунне, во-вторых, по той причине, что несет в себе такой двоякий смысл, то есть допускает смысл совершенный, допускает несовершенный, как аль-мурид, хотящий. Может быть отнесено к имени Аллаха Субхану ва Тааля? Не может, потому что мурид, хотящий, может быть тот, который хочет благого, может тот, который хочет плохого, который является совершенным, хотящий, несовершенным и так далее. Мутакеллим, говорящий, относится к именам Аллаха Субхану Таля. Безусловно, Аллах Субхану Таля имеет аль-калам, имеет речь, так же, как он имеет ирада, волю. Но поскольку имя аль-мурид и имя аль-мутакеллим, хотящий, мутакеллим, говорящий, поскольку они вот так вот делятся на два смысла, относить к именам Аллаха Субхану Таля нельзя. Что касается аль-муджид, дающий существование, то мы говорим, Аллах Субхану Таля не назвал себя так, Аллах Субхану Таля назвал себя тем, что совершение этого. То есть в таком смысле, в этом смысле, но совершение, самыми совершенными словами, которые связаны с этим смыслом, назвал себя аль-халик, творец, аль-бари, создатель, мусавир, образователь. Хорошо? И вот это вот из тонкости понимания вопроса о прекраснейших именах Аллаха Субхану ва Тааля. И нужно об этом задуматься, обратить на это внимание. Абилляхи тауфик. Итак, вернемся Кальвуджуд. Вуджуд в этой главе – это обретение, как мы сказали. Обретение, как сказано, самой сути вещи. В каждом вопросе, в каждой области свое есть обретение. Если это в знании познание, это значит обретение человеком такого познания, самого высокого, хорошо, уровня познания в сердце. Если это касается вопроса муайена, то есть очевидного лицезрения сердца, значит, человек достигает его сердца, что? То, что выше познания, уже очевидно лицезрение сердца. Если человек, стремящийся к Аллаху, в этом что будет обретение? Здесь что будет? Это когда устремляется полностью он к тому, к кому он стремится. Здесь это будет вуджуд. Хорошо. В концентрации, в джема, там вуджуд, там обретение будет что? Когда человек полностью сосредотачивается на Аллах Субхана ва Та'аля. И это избавляет его от всего, что кроме Аллах Субхана ва Та'аля. Здесь говорит Аль-Харуи Рахим Аллаху Та'аля, и это говорит он название, то есть вуджуд, название для трех смыслов, и потом он называет степени. Первое, говорит он, это обретение знания. И говорит он, «Ильм ля дунни». То есть знание от Аллаха. Знание от Аллаха, то есть марифа, то, что называл он раньше марифа, хорошо, познание. Почему называет он лидуни? Потому что это от Аллаха Субхана ва Та'аля. От Аллаха Субхана ва Та'аля это приходит, вот это познание, это знание в сердце человека, и оно полностью удаляет всякие сомнения из сердца, удаляет всякие наущения. Это знание становится для сердца как что-то очевидное. Становится как что-то, что относится к вопросу интуитивным, чувственным. То есть, как человек, например, ощущает что-то, боль какую-то или что-то, хорошо, какие-то вещи интуитивные, несомненные, непреложные. Вот это знание становится таким для сердца человека. То есть, никак неопровержимо, несомненно, непреложное знание становится. И это, говорит он, отрезает знание доказательств. О чем идет речь? Имеет в виду он здесь, что когда человек находит такое знание, он поднимается до уровня совершенного так, что он как бы не нуждается уже в каких-то доказательствах. Хорошо, потому что он уже выше этого. Но это не значит, что он не знает доказательств, что знание об этом уходит. Нет. Но просто у него что? Ему уже не требуется доказательств. У него уже нет каких-то сомнений, колебаний, каких-то свидетельств, подтверждений ему, что-то ему доказывать дальше уже не нужно, потому что он уже на уровне выше, чем этого, что имеет в виду он здесь. Потом говорит второе, это обретение Аллаха Субхана ва Та'аля, обретение истины. Говорит он так, что становится очевидным для сердца. То есть речь идет вот о муайяне, о котором мы говорили, то есть когда становится истина для человека очевидным. То есть то, во что верит он из аль-гайба, из сокровенного, это становится для него очевидным, становится для сердца очевидным. Это якин, это убежденность, высокая степень убежденности. Знание убежденности, это знание, вообще знание, оно может быть категорическим знанием, непреложным, может быть теоретическим знанием. Уже когда знание категорическое, непреложное, когда человек уже не может куда-то отворачиваться, вправо, влево, хорошо, уже не приходят какие-то вот эти беды, не поступают, уже не поступает беспечность, так что он впадает в эти состояния, уходит. То есть такой человек, он уже то, что он знает, он это видит уже светом басыра. То есть вот это вот видение, которое есть в сердце, видит посредством этого, так как глаз видит предметы видимые, так сердце видит. А третье, говорит он, суть этой степени заключается в том, что человек обрел, Аллах Субхана ва Та'аля, обрел того, кому стремился, и здесь это его уже занимает так, что он уже не познает то, что он является обретшим, говорит Аль-Харауи, указывая тем самым на что? Указывая на какое состояние? Аль-фана. Мы с вами говорили раньше, что он, как правило, заканчивает всегда третью степень состоянием фана, но мы сказали, что это не является состоянием совершенства, не то состояние, к которому нужно стремиться, если он указывает. Да, конечно, он указывает на то, что он, человек обретает того, кому он стремился, хорошо, и это полностью захватывает его ощущение, так что он не ощущает уже, что он является обретшим, потому что он с Аллахом, и он отошел, исчез для всего, что кроме него. Да, как бы в этом есть, конечно, достоинство, но это не является совершенным состоянием. Почему? Потому что совершенно это то, что было присуще пророку, алейхиссалату ассалям, его последователям. Да, человек устремлен всем сердцем к Аллаху субхану ва тааля. Его воля полностью подчинена воле Аллаха субхану ва тааля религиозной. Он хочет то, что хочет Аллах субхану ва тааля религиозной воле. Растворился в своими желаниях, в том, что желает Аллах субхану ва тааля своей религиозной воле. Но при этом человек видит, что свое поклонение, видит свое служение, видит свое обретение, видит эти милости Аллаха субхану ва тааля. Это совершенное. Это совершенное состояние. И говорит, он и погружается, он видение уалия, то есть изначальности Аллаха субхану ва тааля, то есть все сотворенное, в том числе сам он, его состояние, он перестает видеть, но мы сказали, это не является тем, к чему нужно стремиться. И нет никакого указания на это ни в Коране и Сунне, а стремиться нужно к тому состоянию ихсана, о котором говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Аллаху алям. Это что касается данной главы. Саллаллаху алейхи ва саллям на Мухаммад ва алейхи ва саллям.